Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и солеными брызгами, но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса. Посредине доски письмена, эпитафия делана высокой резьбой. По сторонам резана рама, обнос с такой иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории, тонущий корабль, опрокинутый факел, якорь спасения, птица Феникс, горящая и несгорающая. Стали читать эпитафию. Корабельные плотники Иван с Андреяном здесь скончали земные труды и на долгий отдых повалились и ждут архангеловой трубы. Осенью 1857 года окинула море грозна непогода, Божьим судом или своей оплошкой Карбас утерялся со снастьми и припасом, и нам, братьям, досталось на здешней корге ждать смертного часа. Чтобы ум отманить от безвременной скуки, к сей доске приложили мы старательные руки. Андреян ухитрил раму резьбой для увеселения, Иван летопись писал для уведомления, что родом Личутина, Григорьевы дети, мезенские мещана, и помяните нас все плывущие в сих концах моря океана. Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова для увеселения, а я этой рифмы не стерпел. На долгий отдых повалились. Поплакали и отерли слезы. Вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели, и там взялись жемчужными барашками, птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца. Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять, где изъяснить? Обратно с Максимом плыли, молчали, боялись не сранить бы, не потерять бы веселья сердечно. Да разве потеряешь? Карбас, Карбас. Парусно-гребное судно древнерусского образца для речного и морского прибрежного плавания. Карбас легок и поворотлив на ходу, распространен на севере до наших дней. Морские карбаса были с палубы. Корга — каменистый островок или мель, образовавшаяся у берега. Вздохнуло море, начался прилив. У архангельского города Егор увеселялся морем. Впоследствии времени, пущай эти слова будут мне у гробового входа красою вечную сиять. А сейчас разговор пойдет про свадьбу, о том, как Егор жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал. Замуж выдал и приданое дал. Люди судят. Ты, Егор, всему берегу диво доспел, с тебя будут пример снимать. Не будут пример снимать, ежели рассмотрят, какими пилами сердца у нас перетирались».